Еще есть? Да, прошу, да. Ну, я еще до этой темы, конечно, не дошли, но к вопросу о страданиях. Да. То есть, ну, те, кто практикует йогу, они в итоге должны отказаться от страданий, ну, возможно. Вопрос такой, что, ну, у меня складывается ощущение, что люди, они вообще склонны иногда страдать. Там, это мы можем, ну, доказать тем, что там есть какие-то драматические фильмы, грустные песни. Ага. То есть люди вот как-то склонны иногда это прочувствовать. Ну, вот, как с этим быть? Значит, смотрите, вот это на самом деле вы, сами не зная, задали мне, можно сказать, в десятку попали, потому что буквально сегодня мы эту тему настолько серьезно разбирали, еще будем разбирать. А, давайте по порядку. Существует так называемый третий принцип йоги. Значит, первые два принципа йоги достаточно широко известны. Это, ну, в двух словах, первый принцип йоги – не причинять вреда никому, ни одному живому существу. Второй принцип йоги – это быть разумным, последовательным, логичным. То есть помнить, что логика не противоречит сверхлогике, но уничтожает глупость. Это второй принцип йоги. Вот. Но есть так называемые быстрые методы йоги. Это там, где цель и средства совпадают. И где можно значительно ускорить свою жизненную практику. Так вот, считается, что быстрые методы йоги вы можете практиковать не раньше, чем вы приняли на себя третий принцип йоги. И вот тут вот, друзья, совершенно хрестоматийная история того... Мою даю! Хрестоматийная история того, как знания попадают на Запад и... Коль трудный путь адекватно и грамотно все понять. Значит, третий принцип йоги звучит таким образом. Давайте я сейчас сперва своими словами все это изложу, а потом формулировку. Почему? Потому что вы потом поймете почему. Смысл заключается в том, что... Я начинаю относиться к страданиям как к недоразумению. Не потому, что их нет. Нет, они вполне конкретные, очень болючие. Очень-очень болючие. Очень-очень такие нехорошо-неприятные. И мало найдется людей, которые бы не испытывали хотя бы раз в жизни страдания. Но с другой стороны, как учит нас философия йоги, страдания – это не что-то такое, знаете, незыблемое в том плане, что есть причины возникновения этого страдания. Знаете, вот у буддистов есть четыре там благородные истины. Вот это фактически где-то попадает под это же объяснение. Да? Вот, что... Ваше страдание, это когда вы по глупости когда-то неправильно воспользовались своей свободой и своим наслаждением и столкнули их лбами. Причем какие-то поступки вы делали вовне, и поэтому есть снаружи страдания. Какие-то поступки делали внутри, поэтому есть внутри страдания. Какие-то странные поступки вы делали там, где страдание внутри перетекало вовне, а страдание вовне перетекало вовнутрь. Так вот, философия йоги нам говорит, не существует отделенного страдания внешнего и внутреннего. Страдания везде, либо нигде. То есть, если вы нормальный, вменяемый человек, вы не можете воспринимать страдания другого, не страдая сами. Понимаете? Не можете, просто. С другой стороны, если вы... сталкиваетесь со страданиями вовне, значит, часть вашей кармы, вины, негативных каких-то поступок на вас лежит. Иначе вы просто в принципе не столкнулись со страданиями. И нельзя отделить страдания внутри от страданий вовне. Соответственно, если вы хотите преодолеть страдания, вы должны их преодолевать одновременно и извне, и изнутри. И только, знаете, с двух фронтов наступать на страдания. Если вы будете уничтожать страдания только в своей жизни, не борясь со страданиями извне, вы не преуспеете. Более того, вы будете с каждым днем все больше и больше походить на эгоиста. И в результате проиграете. Если вы только будете бороться со страданиями вовне, значит, не уделяя внимания страданию внутри, вы тоже не преуспеете особо хорошо. То есть получается, что идти надо одновременно, уничтожая страдания и извне, и изнутри, потому что, по сути дела, это общее страдание. Это, знаете, как вершки и корешки. Есть дерево, есть корни. А теперь дальше, смотрите, третий принцип йоги. К чему он нас призывает? Одновременно устранять страдания внутри и извне. Но любую фразу очень тяжело сказать, чтобы до человека одновременно дошла эта мысль. Поэтому, как правило, третий принцип йоги разбивается на две части. И до этого в наших формулировках принцип йоги звучал так. Я отказываюсь, значит, от страданий, никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания, я также, да, вот, я отказываюсь, все, да, вот, я лично отказываюсь, никто и ничто не имеет страдания. Потом, запятая, я всеми силами буду помогать преодолевать страдания, значит, всем живым существам, если я это смогу сделать, если они волеизъявят, потому что иногда вы ничего не сможете сделать, да. А иногда другие будут волеизъявлять, страдать, а вы не имеете права вмешиваться в чужую вселенную. То есть, если где-то в этом самом, в Африке кто-то стоит и бьется головой об стену, а вы пришли его от этого, а он скажет, а что это ты пришел? Я люблю страдать и пошел отсюда, да? Вы же не имеете права ему навязывать. Знаете, помните, у Стругацких было такое произведение «Трудно быть Богом». Вот. Так вот. И получается, что в старой формулировке мы ставили «я отказываюсь от страдания, и я помогаю другим преодолевать от страдания». Но люди-то, существа внутри пространства и времени, они читают сперва первую часть, потом вторую. Первую они помнят, вторую они забывают. Поэтому надо либо выпилить формулировку такую, чтобы одновременно доходил смысл, либо поменять их местами, потому что мы иначе плодим эгоистов. Я с этим, друзья, столкнулся сам. Я встречаю людей и говорю, ну как же так, а там третий принцип. А он мне говорит, ну да, я уже отказался от страданий. А ему, а что ж ты жену-то бросил? А это ее проблемы, это, пускай это ее страдания. Я что в своей жизни избавился от страданий, которые она мне доставляла. Очень классная вообще, чудесная схема, понимаете, да? А завтра давайте от детей избавимся, которые нам страдают. От всех избавимся. Вот, знаете, один серый, другой белый. Кого резать, да? Белого режь, так серый заскучает. Так серого режь, так белый заскучает, да? Вот, анекдот такой был. Вот, значит, и вот я с этим столкнулся, как в этом известной этой самой истории. Знаете, казнить нельзя помиловать. В зависимости от того, где запятую поставишь, смысл меняется. А тут еще глубже. Тут и запятая правильно поставлена. Только ее вообще не должно быть, вот ее как раз быть не должно. Это должно быть одновременно. А если учитывать все скотство, которое мы имеем в современном мире, когда все и так эгоисты выше крыши, то вообще формулировку третьего принципа лучше поменять местами. Я всеми силами буду помогать всем живым существам избавиться от страданий, если я смогу, если они этого воли изъявят, и тем самым я, значит, уничтожу, ну как, избавлюсь от страдания в своей личной жизни. То есть, помогая другому, я буду, как говорится, подниматься сам. Ну или более практичное выражение того же самого, то есть, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги ему, и тебе тоже полегчает. Понимаете? Вот так вот. Вот по этой причине сейчас надо кое-какие, кстати, корректировки сделать в наших даже йога-курсах. Сразу, я беру полную ответственность, это на мне вина. Это я адаптировал текст. Но мне просто в голову не приходило, что кто-то не умеет читать после запятой. Понимаете? Нюшка сказала, что читать надо до точки. То есть предложение заканчивается там, где точка, а не там, где запятая. Вот печальный опыт, вполне реальные прецеденты. Друзья, вы просто не представляете, как это страшно, когда неправильно понимают теорию и прикрывают свои аморальные поступки якобы йогой. Это вообще ужас, друзья. У меня волосы дыбом, я не знаю, что делать. Я вообще сейчас вообще намерен, что есть практики, ни один человек, я не дам ни одному человеку, пока человек публично не скажет, что он понимает первый, второй и третий принцип йоги и намерен их полностью воплощать в жизни. Вот пока не озвучит принародно, ни мне, ни на бумажке, а другим людям, вот вообще даже разговаривать не буду, потому что, знаете, потом подходишь к такому человеку и говоришь, там, Вась, а ты что, в общем-то, это, дров-то наломал? А Вася говорит, каких дров? Я ничего не ломал. Так а как же первый, второй, третий принцип? Какие принципы? Я говорю, йоги. А, ну да, я их читал. А применять как? Ну что такое принципы? Ну, принципы нужны для того, чтобы их нарушать. Хорошая формулировка, да? Конституция нужна для того, чтобы ее нарушать. Так что ж остается тогда? Хаос? Анрита? Понимаете? Энергия без сознания? Знаете, такой есть образ богини Дхумавати. Страшный образ. Это женская энергия, ну, грубо говоря, у которого нет вектора. Она может сделать все, но она может и убить все. Безбашенная, да, вот такая вот, да, вот кто не спрятался, значит, я не виноват. Вот если мы вытаскиваем какие-то принципы, что остается? Остается в чистом виде Дхумавати. Хаос, понимаете, как это у Пушкина, не дай нам Бог этого, чего? Бунта, как у него сказано-то? Бессмысленного, кровавого и беспощадного, да? Вытащите даже плохие законы, друзья, вот иногда говорят, плохие законы, да. Вы не жили в беззаконии. Да, ой, все, кто после революции, вот я, ну, у нас как-то, знаете, не особо, да, это вот первые годы революции 17-го года, там кое-где были места анархии. Ой, знаете, для крепких нервов. Адреналин такой, что вообще врагу не пожелаешь там. Так, чудесно. Так вот, третий принцип йоги. И мы начали с чего? Давайте мы мысли вернем. Мысль была в том, что такое ощущение, что людям нужно иногда пострадать, что ли. Да, вот смотрите, да. Значит, третий принцип йоги, он призывает нас одновременно всеми силами бороться с любыми страданиями, которые вы встретите вовне и которые есть у вас в жизни. Причем методологически иногда легче помогать преодолевать страдания другим и тем самым автоматически кто-то помогает устранить твои страдания. Потому что в жизни бывают ситуации, когда кажется, что лично твоя какая-то там какой-то момент, ну, совершенно неразрешим. А вдруг приходят другие люди и быстро-быстро решают. Знаете, вот очень странная такая вот ситуация. Теперь в отношении страданий. Откуда они вообще взялись? Кто их придумал? Кто придумал страдания? Кого, знаете, это, кого повесить надо, да? Правящий... Правящий класс. Какой правящий класс? Мы сами придумали. Кто придумал страдания? Абсолют? Не, можно, конечно, все на Господа Бога. Он там за 7 дней это самое халтурку сляпал, понимаете? На 7-й день ублажился, как это все хорошо вообще на самом деле, да? А вот бедолага, который повеситься собирается, он так не считает. Религия поощряет страдания. Нет, давайте мы сейчас религии не трогать, потому что религии, они так бедные, несчастные. Вы видели, кто там. Вот. И понимаете, да, вот кто придумал? Господь Бог? Нет. Абсолют? Ну, давайте Господа Бога, ладно. Абсолют. Нет. Страдание – это неправильное использование потенциала свободы и потенциала наслаждения. Все упирается в неведение, а неведение упирается в нас самих. Господь Бог не виноват. Это, кстати, вот хорошо бы вот эти последователи бы религии понимали. А то они такую ахинею порят. Мне, если честно, за их господ богов прям стыдно на самом деле. Да, таких, блин, подчиненных ими. Там, ни ума, ни преданности, что называется. Да, да, так вот, получается, страдание, оно не само по себе. Оно побочный эффект чего-то. И если долго анализировать побочный эффект чего же, то выясняется, что побочный эффект нашей глупости. А наша глупость, это когда мы что-то одно считаем чем-то другим, то есть нашего неведения. Соответственно, мы под влиянием этого неведения делаем какие-то поступки, как-то в жизни ведем, из жизни в жизни, из жизни в жизни, из жизни в жизнь. Тем самым формируем все. Мы из жизни в жизнь сформировали свои тела, мы из жизни в жизнь сформировали социум, в котором мы живем. Те законы из жизни в жизнь были сформированы именно нами, и мы в них же и попадаем. Если нам что-то не нравится, то часть вины за это есть в нас. И вот получается, что, что такое страдание? Это отблеск или это как бы эхо нашего неведения или глупость. Теперь дальше. А хоть что-нибудь приобретается страданиями? Хоть чего-нибудь? Ну, образно говоря, можно так ответить. Да, с помощью страдания оно приводит к нам, чтобы мы отбросили глупость. Ну, очень тяжело эту глупость тащить, понимаете? Очень, знаете, чемодан без ручки. Тянуть тяжело, выкинуть жалко, а вот страдания все сильнее и сильнее, да? То есть, получается, что страдание это как мертвая вода, она не дает жизни. Но она уничтожает то, что стоит на пути жизни. Понимаете, вот здесь вот логику какую. Страданиями вы ничего не приобретаете. Страданиями вы только устраняете препятствия для того, чтобы что-то приобрести. Ну действительно, пока человек, делая глупость, от этого не получит страдания, очень тяжело его убедить не делать эти глупости. Он будет их продолжать с маниакальной последовательностью из жизни в жизнь делать. Вот. Поэтому нужны ли страдания или не нужны, это вопрос такой открытый, понимаете, да? А если еще мы вспомним, что каждый свободный, каждый выстраивает, то есть абсолют сделал или жизнь сделала нас каждого свободным, мы выстраиваем, мы живем по тем законам, которые придумали. Если найдется пару идиотов, которые будут волеизъявлять жить во вселенной, где есть страдания, кто им может помешать, если сам абсолют разрешил? Никто. И вмешиваться в их вселенную со страданиями вы сможете не раньше, чем они попросят вас вмешаться. Иначе это будет насилие. Опять же, вот сегодня я упоминал этих Стругацких, трудно быть Богом. Да? И это мы видим на каждом шагу. Цивилизованный мир вторгается в какие-то примитивные народы и в результате делает все еще очень хуже. В черной голодной Африке раньше там умирало там, в год по миллиону. Сейчас пришел белый человек, принес еду и медикаменты. Население резко выросло и теперь умирает по 10 миллионов. Понимаете? И вот это очень сложная на самом деле тема. А почему они умирают? Да потому что ну, возможность поменялась, а стиль жизни остался тот же. А что им, зачем им менять? Им и так хорошо. Мы говорим, страдания. Они говорят, да какое же страдание? Да ну это у вас страдания в городах, а у нас на пальму сел, на, залез и все. Прав. Вот. Ну это же тоже, знаете. Да, да, прошу. Получается, что как раз таки, почему все проблемы случились? Чуть я не верю, что это была такая благотворительность добренькая, да? Просто в смысле, понятно, про Африку? Да, конечно. Просто понятно, что медикаменты нужно производить больше, нужно продавать больше. Кто-то пролоббировал, кто-то закинул идею под соусом благотворительности. Да нет, нет, я думаю, там все еще более прозаично началось еще. Ну, представьте, там, допустим, кому-нибудь Конго, да, вот смотрите, как. Вторая мировая война, Конго, обнаружены залежи урана. Уран. 90% содержание в минерале, неслыханное. У нас вот где, в Краснокамске добывают уран больше всего, да? И то, пока нашли, уже все перерыли. Все, буквально, всю Европу там, всю перерыли, значит, да? А там, значит, из этого урана фактически немцы пытались сделать атомную бомбу. Из этого урана американцы сделали свою атомную бомбу. Ну как вы думаете, такой лакомый кусочек просто так оставят местным этим? Кто там? Нет, конечно, туда надо идти. Это невольно вторгаешься в чужую жизнь. Тебе нужны, ну, тебе надо как-то там жить, как-то там общаться, все. А там дальше пошло-поехало. Вот почему, кстати, сказать, схема индийская в этом отношении непроницаемости каст, это не такая плохая схема, как может показаться на первый взгляд. Потому что, с одной стороны, да, непреодолимый барьер между кастами, а с другой стороны, ты не навязываешь и не искушаешь их тем, что они не могут переварить, понимаете? Это вот как с нашими народами севера, которые очень плохо алкоголь переваривают. Исторически так. Поэтому спиваются в огромных количествах. Когда? Когда белый человек пришел. Американские индейцы. Та же самая ситуация. У них просто фермент какой-то. Какого-то фермента нет. Там русский мужик выжрал бутылку водки. Ну и там покуролесил, в себя пришел. А там гораздо сильная зависимость образуется. Вот. Такс. Значит, поэтому вопрос страданий, нужны ли они или нет, это вопрос свободы. То есть, ну как бы, грубо говоря, каждый для себя решает сам. Вот почему это третий принцип йоги, друзья. То есть вы как бы на будущее говорите, вот у меня сейчас есть вселенная, моя личная и окружающая со страданиями. Я вообще говоря, имею право в ней жить. Сколько угодно времени, вечность. Абсолют дал свободу, свобода подразумевает, что ну, в этом плане, что хотел, то и получи. Я себя спрашиваю, а мне это нравится? Кому-то нравится, кто-то просто в восторге, включите телевизор. А рано или поздно ты понимаешь, а мир-то ведь чужой для меня. Ну не хочу я локтями расталкивать, лезть в олигархи, там, не знаю, отхватывать кусок там бюджета, распиливать его, значит, там, вывозить за... Ну не хочу, вот ну не хочу я в этом мире криминала жить, не хочу я это телевидение смотреть, вот с этими отморозками, я просто не хочу. Я вижу, что они сами страдают, и другим приносят страдания, и мне приносят страдания, и что я себе говорю? Нет, я себе хочу какой-нибудь другой мир, чтобы там изначально этого всего не было. И в этом смысле, так как я свободен, а как следствие всемогущ, если я волеизъявляю, нет, начиная с сегодняшнего дня, потихоньку начну строить другой мир, без страданий. Что произойдет на следующий день? Ничего не произойдет, все как было, так и останется. Но с каждым дальнейшим шагом, с каждым поступком под этим принципом, с каждой мыслью под этим принципом, потихоньку лед начнет таяться, мир потихоньку начнет меняться, и рано или поздно каждый из вас получит мир без страданий. Может быть, не сразу. Потому что слишком долго вы его изъявляли прямо противоположно. Поэтому еще раз, вопрос страданий сугубо индивидуален, и это вообще на самом деле какой-то даже интеллектуальный порог. Потому что читается в йоге следующая вещь. До тех пор, пока вы не отточили разум, страдания неизбежны. Но, да, и они делают очень хорошую вещь. Страдания заставляют вас быть эгоистами. А эгоизм, как ни странно, является той затравкой, вокруг которой кристаллизуется разум, принцип разума. После того, как вы, во-первых, начали пользоваться принципом разума, а затем на этих принципах построили свою нервную высшую систему или свой обычный разум, как учит йога, у вас появляются варианты. Поэтому считается, что жизнь в теле человека – это переломный момент. Переломный момент. До этого жизнь в теле животного, там хоть... Крутись, не крутись, страдания будут. Начиная с тела человека, может быть и так, и в другую сторону. Вот. И, конечно же, каждый человек, рано или поздно, пользуясь своей свободой, может воспользоваться вот этим уже уровням, построить свою личную вселенную без страданий. А как это сделать? Преодолевая неведение. По сути дела, третий принцип йоги призывает вас бороться с страданиями, косвенно преодолевать неведение как всего мира, так и себя самих. И, кстати сказать, это основа для преподавателя йоги, друзья. Вот сейчас мы начали для группы Готра, значит, йогу преподавания, и вот как раз сейчас этим вопросом занимаемся вплотную. Что ведь, если вы ведете даже занятия хатха-йогой, да, вы даете упражнения, вы можете умничать на санскрите, там, еще что-нибудь. Но если вы по-настоящему ведете занятия йогой, что вы делаете? Вы делаете только одну вещь. Выполняете третий принцип йоги. Вы помогаете всем живым существам преодолевать страдания и ограничения, вызванные там телом, психикой, еще чем-нибудь, неважно. И тем самым преодолевать страдания внутри себя. И я могу сказать только лишь одну вещь. Это опытный факт за многие годы среди преподавателей йоги. По-разному у всех складывается жизнь. Дурную карму, как вы понимаете, никто не отменял. Иногда дурная карма настигает преподавателя. Иногда настигает в такой сильной форме, что жить не хочется, как мне рассказывал тут кое-кто. И вот то чудо. Он идет в зал, забывая про себя, про свой эгоизм и, как следствие, про все свои проблемы, просто вытаскивает, выбрасывает их из головы. Он видит, что к нему пришли люди, которые также нуждаются в помощи. Помощи через распространение правильного знания. И вот он работает честно, забыв про свои страдания, помогая, ну, по сути дела, преодолеть страдания тем, кто к тебе пришел на занятия. Еще раз, неявно, очень неочевидно, да? И потом, о чудо, вдруг он осознает, что он начал относиться к своим проблемам как к задачам, к своему страданию, как не к своему страданию, а к чему-то, что как бы от него все дальше, дальше, дальше, дальше. От этого оно не перестало быть острым, но появилось ощущение интуитивного выхода. И вот я знаю несколько таких случаев. Несколько таких, по мелочи это очень часто бывает, а вот так, знаете, глобально это да. И поэтому считается, что грамотное преподавание йоги это быстрый метод в йоге. Вот обратите внимание, да, совершенно парадокс, парадоксальный вывод. Так, но я уж совсем в сторону отошел.